Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Дэм Михайлов. Беседы палача и Сильги. Первый том. Часть первая. Глава первая. Холодное время года я предпочитаю проводить в тепле. Особенно позднюю дождливую осень, снежную зиму и зябкое начало весны. Своего дома у меня нет, но старик Фрилор, владелец постоялого двора на окраине Элибура, всегда рад сдать мне небольшую угловую комнату на несколько месяцев по божеской цене. Добра ко мне и его жена Салья, милая улыбчивая старушка. Родных детей у них хватает. Пятерых принесли они в этот мир, и ни один не умер в детстве. Все благополучно выросли, а затем женились и повыходили замуж. Лишь двое остались в Элибуре, а остальные разъехались в иные городки и села. Но чуть что вмиг примчатся по первому зову отца. Да и внуков постоянно к деду отсылают. Семья большая и дружная. Забот хватает, без переживаний не обходится. Однако и на меня, старикам, хватает душевного тепла. Да и общего у нас предостаточно, хоть и гораздо младше я буду. Мы с Фрилором любим читать хорошие книги, а также играть в Вардакс на его старой потертой доске. С хозяйкой мы одинаковы в умении готовить. Ну и помогаю я им вечерами, когда большой зал полон гостями и постояльцами. Ко мне-то у Фрилора доверие полное. Часто оставляет меня хозяйничать за стойкой, а сам отправляется посидеть за столом со старыми знакомыми и опустошить пару кружек свежего эля. Из своих разъездов часто привожу старые книги и свитки, новости, сплетни, порой привожу встреченного в пути менестреля или же двух-трех музыкантов. Но не всегда получается договориться. Стоит подобной публике завидеть меня, и они стремятся избежать разговора, а то и вовсе уходят от дороги подальше. Почему? Ну, тут все просто. Меня зовут Рурк, и я палач. Это сразу заметно по вышитому на левой стороне моей куртки красному отпечатку большой ладони. За много шагов видна кровавая метка, кое отмечены люди моей профессии. На поясе топор с красным топорищем. За плечами полуторный меч с красной рукоятью. Вокруг правого предплечья обмотана красная веревка для удушения женщин. Им кровь пускать нельзя. Для женщин только три участи. Удушение веревкой, утопление и сожжение. Для мужчин уготовано куда больше, и мужская кровь всегда течет рекой. Но я предпочитаю кончать дело быстро, поэтому чаще всего отрубаю головы, мечом или топором. Тут уж зависит от благородства крови приговоренного к смерти. Коли из простолюдинов, пользуюсь топором. Коли из сословия повыше, мечом. И если придирчиво сосчитать, топору работать приходится куда чаще меча. Таких, как я, немного. Платят нам щедро, очень щедро. Но по вере нашей, умерщвление преступников за деньги – ничто иное, как наемное убийство. А стало быть, ничем не оправдано, кроме низменной жажды наживы. То бишь палач лишь приумножает грехи свои, и грехи не абы какие, а крайне тяжкие, непростительные. И посему профессия сия не богоугодна, грязна и темна. Никто не хочет страдать после смерти в огненной тьме Раффадула, где грешников истязают денно и ночно. После смерти туда мне и отправляться, в огненную тьму Раффадула. Таким, как я, закрыта дорога в светлые храмы Лоссы. Мне никогда не получить благословение священника. А простой люд и мыслит просто. Раз ему в храм нельзя, то он нелюдь, темная и поганая. Посему и приют в чужом доме мне получить почти невозможно. Да и в сарай не пустят. Вот поэтому я и не люблю путешествовать в холодные и слякотные времена года. Одно дело ночевать под кустом летней ночью и совсем другое трястись на ветру в зимнюю пору. Я люблю тепло. Сидеть у пылающего камина, прихлебывать из большого бокала горячее вино со специями и читать хорошую книгу. Разве может быть что-то лучше этого? Глубоко сомневаюсь. И потому, едва начинаются затяжные осенние дожди, я возвращаюсь в город Элибур, где и провожу почти 6 месяцев, ничего не делая и проживая накопленные за теплую пору деньги. В летнее время трактир старика Фрилора обворовывали несколько раз. Хозяйство большое, поди уследи. В зимнее время не обнесли ни разу. Боятся. Что глупо. Если я и поймаю кого на воровстве, то отдам его страже, а те передадут судье, который вынесет приговор. А за кражу курицы к смерти не приговаривают, так что меня бояться нечего. Но тут доводы разума не работают. К тому же Фрилору и лучше, что варьё мимо его трактира проходит. Опять же, никакое отребье сюда не суется. К людям мирным не пристает, денег не вымогает и никаких темных делишек не проворачивает. Мелкие и обычно столь заносчивые дворяне резко притихают, стоит им увидеть меня сидящим в трактирном зале. Одна польза от моего здесь присутствия. Гости сплошь порядочные и обычные. Это ли не радость трактирщику? Но этим прекрасным утром одного из последних летних дней на постоялом дворе появилась та, кого никак нельзя назвать обычной. Сильга. Вот кто пожаловал в гости. Говорящая с призраками. Бесноватая. Но начнем по порядку. Этим утром я собирался в последнее путешествие года, что должно занять не больше 6-7 недель. Я объеду несколько десятков мелких и крупных поселений к западу отсюда в предгорьях Трорна. Местность там лесистая, чрезмерно холмистая, сплошь изрезанная сеткой речушек и ручьев, сбегающих с седого горного хребта Трорна и спустя десятки лиг, собирающихся вместе, чтобы дать начало великой реке Тилее. Встал я засветло. Собрался, спустился в конюшню и проверил 2 лошадей, что уже 3 года путешествуют со мной. Животные спокойные и хорошо обучены, выносливые и неспешные. Проверил и седельные сумки, убедившись, что вчера при сборах ничего не упустил. Скормил каждой лошади по яблоку и вернулся в трактирный зал, где меня ждал обильный завтрак из яичницы с беконом и блинов с медом. Сытные блюда. Я уселся за стол, пододвинул тарелку, успел подцепить на вилку кусок яичницы. Вот тогда-то в зал и вошла Сильга. В том, что это именно Сильга, можно было не сомневаться. Других женщин, разгуливающих в мужских штанах, поди поищи. Только Сильги на такое и способны. Одеться в мужской костюм, повесить на пояс меч с тонким длинным лезвием и свободно распустить волосы с вплетенными в них красными нитями. Сильга и есть. Бросив на вошедшую девушку короткий взгляд, я отвернулся и продолжил наслаждаться вкусным завтраком. Желток лопнул во рту и растекся по языку, даря восхитительный вкус. В меру поперчен, в меру посолен. Да, в этом трактире умеют готовить правильную яичницу. В каждом деле есть свои тонкости. Мало просто раскалить на огне сковороду, растопить на ней кусок масла и разбить в него яйца. Громыхнул отодвинутый стул, звякнул положенный на стол меч в зелено-красных ножнах. Передо мной уселась его владелица Сильга, уставившаяся на меня поверх упертых локтями в столешницу рук. «Я слышала, ты отправляешься к предгорьям Трорна, палач». «Возможно», — ответил я, старательно сдерживая недовольную гримасу, рвущуюся наружу. «Завтрак почти испорчен, яичница стремительно остывает». «Позволь отправиться с тобой вместе». Удивленно моргнув, я оторвал глаза от тарелки и взглянул на Сильгу. Совсем молодая, ей чуть за 20. Лицо решительное, распущенные темные волосы бросают на ее глаза густую тень, отчего Сильга кажется еще более усталой. Свободная белая рубашка и темная кожаная куртка не могут скрыть того, что она таща, как бродячая кошка. Темно-зеленые глаза не отрываются от моей тарелки. «Позволю угостить тебя завтраком, госпожа», — принял я решение. «У меня есть деньги». «Это лишь добрый жест», — повел я плечом и едва не уронил с вилки очередной кусок. «Здесь готовят лучшую яичницу». «Но денег у меня мало», — тихо и смущенно кашлянула девушка. «Ясно». Повернув голову, я нащупал взглядом сонного трактирного служку и, показав ему на свою тарелку, дал знак принести еще порцию. Тот отправился на кухню, а я вновь взглянул на Сильгу. «Если добрая госпожа еще не заметила, я палач». «Я уже назвала тебя так, и только слепой не увидит этого», — парировала та, указывая глазами на красную пятипалую метку на левой стороне груди моей куртки, еще одну на левом плече и на красную веревку, обвивавшую правое предплечье. «Путешествие в компании с наемным убийцей не может пойти на пользу юной деве». «Фа!» — фыркнула девушка, с полным пренебрежением отнесясь к моим словам. «Я Сильга! Если чьей-то репутации может повредить совместное путешествие, то только твоей, палач Рурк». «Ты знаешь мое имя». «Все знают твое имя. И не только в этом городе, в других тоже. Палач Рурк, проливший столько крови, что его ждет наполненная ужасной болью вечность в огненной тьме Раффадула. И должна сказать, многие желают дожить до того дня, когда смогут прийти на твою могилу, плюнуть на надгробие и пожелать тебе вечных страданий. Видимо, их родственники или друзья успели познать остроту твоего меча или топора». «Ты перехваливаешь меня, безымянная Сильга». «Мое имя Анутта, с двумя «т» в окончании, и моей репутации не повредит путешествие бок о бок с палачом. Ты знаешь, как говорят о нас в народе». «Блудливые распутницы, шлюхи, шарлатанки, любительницы чужих мужей. Да, о вас говорят многое, но не человеку с моей профессией судить о вас. Итак, Сильга Анутта с двумя «т» в окончании, почему ты желаешь путешествовать именно со мной? С кем ты путешествовала до того, как прибыла в славный город Элибур? И почему не хочешь продолжить путь вместе с торговцами, стражей или же наемным сопровождением? У меня есть право задать эти вопросы и получить ответы. Если ты так не считаешь, то я буду рад позавтракать с тобой, а затем мы распрощаемся». «Ты назвал меня шарлатанкой и шлюхой, а теперь требуешь ответов?» «Я лишь поведал тебе о том, какая молва ходит о Сильгах. Итак, Анутта, ты ответишь?» «Я прибыла в Элибур с востока, следуя по большому торговому тракту, начинающемуся от портового города Трумора, куда приплыла на корабле. На всем протяжении пути по тракту я путешествовала вместе с большим торговым обозом, следующим в Элибур. И каждый вечер мне приходилось отражать похотливые атаки главного торгаша Люпона. Начал он с сальных намеков о том, как мягка его походная шелковая постель и как прохладен воздух в его шатре. Затем он перешел от намеков к действию, попытавшись как-то схватить меня за руку и затащить в свой шатер. Мне пришлось проткнуть ему руку и разбить лицо рукоятью меча, дабы доказать, я не желаю проводить ночи вместе с ним. Это случилось минувшей ночью. 3 часа назад вышедший в дорогу затемно обоз достиг Элибура. По пути я случайно услышала о том, что в всем славном городе квартирует палач, счет чьих жертв давно перевалил за несколько сотен и продолжает прирастать. И что сегодня палач Рурк, ногой убийца, отправляется в очередной кровавый поход. Не попрощавшись с похотливым торговцем, я отправилась прямиком на постоялый двор». «Люпон», — поморщился я. Яичница сразу потеряла часть вкуса. «Знаешь о нем? Твой друг?» Два быстрых вопроса последовали один за другим. Зеленые глаза Сильги смотрели настороженно. «Многие знают о нем», — ответил я, стараясь придерживаться нейтрального тона. «Он считает себя благодетелем и родителем Элибура. Жертвуют порой небольшие суммы в храм и в городскую казну. О его неутолимой жажде ночных забав ходит много слухов. И нет, торговец Люпон не мой друг. Должен предупредить, он этого просто так не оставит, Сильга. Ты унизила его перед всеми, отвергла ухаживание, разбила лицо и нанесла рану. Он обязательно отомстит. Не сам, разумеется, и вряд ли станет нанимать убийц, но судья Элибура, его давний приятель. Мой тебе совет. Покинь город немедленно. И скачи во весь опор. Местные стражи не станут преследовать тебя на расстоянии больше 5 лиг и не станут понукать лошадей на последних 3 из этих 5 лиг. Даже так? От всего сердца благодарю за добрый совет. Анутта церемонно наклонила голову и задумчиво уставилась на столешницу. Тут ей принесли такой же завтрак, как у меня, и пока расставляли тарелки, над столом висело молчание. Я воспользовался этим, быстро расправившись с яичницей, прежде чем она окончательно остыла. Перейдя к десерту, я обмакнул деревянную ложку в плошку с медом и, намазывая гречишную сладость на блин, напомнил. «Так куда же ты держишь путь? И почему хочешь отправиться со мной?» «Насчет тебя, палач Рурк, твоя репутация скачет впереди тебя, намного впереди. Мне понадобилось совсем немного времени, дабы узнать о тебе многое. Что ты жесткий, но не рубишь сгоряча. Что раньше был в солдатах, но, отслужив всего несколько лет, внезапно выбрал самую страшную жизненную стезю и стал палачом, в первый же год казнив 40 преступников. И никто не знает, что сподвигло тебя выбрать такую судьбу. Но ты продолжаешь лишать людей жизни уже много лет. Сколько тебе сейчас? 35? 32. И сколько лет ты смотришь сверху вниз на прижатые к плахе головы преступников? 10. И не всегда я смотрю на жертв сверху вниз. Бывает и наоборот. Если кого-то требуется повесить в назидание прочим на самой высокой ветви самого высокого дерева окрест. Но всегда их жизни в твоих руках. Только потому, что они сами от нее отказались, пойдя на страшное преступление. Но этот философский диспут можно продолжать до бесконечности. Так почему именно я вдруг стал лучшим спутником для бродячей Сильги? Ты умеешь пользоваться оружием, не боишься драки, и ты надежен. Давно никто не отзывался так о палаче. И почему же ты не хочешь нанять пару воинов сопровождения? У нас спокойные места. Давно уж повывелись разбойники благодаря отрядам егерей. Почти не осталось крупных хищников, могущих напасть на человека. Возможно, хватит даже одного умелого воина. С деньгами плохо. Коротко ответила Сильга. «М-да. Я всегда считал себя человеком серьезным и сдержанным, старался принимать только обдуманные решения. И если на чистоту, мне совсем не хотелось путешествовать вместе с Сильгой. Слишком уж они непостоянные создания, моя полная противоположность во всем. Я лишал жизней, а Сильги жизни старались сохранить. Мы были схожи только в одном, и о палачах и о Сильгах ходила плохая молва. Пережевывая последний блин, я как раз думал о том, как бы помягче отказать. Но ведущая с улицы дверь распахнулась слишком уж широко и быстро, прервав мои мысли. Кто-то сильно проголодался и мучается от жажды? Нет, тут если кто и голоден до чего, так это до мести. Опухшее лицо торговца Люпона и раньше не могло похвастаться красотой. Сейчас же, со сломанным носом и черными тенями под щелочками распухших глаз, он походил на смертельно больного или же запойного пьяницу, подравшегося вчера из-за пустяка. Лишь дорогая одежда противоречила сему образу. Вместе с Люпоном явились два городских стража. Молодые совсем парни, явно смущены. Они знают, кого им придется арестовать и по чьему свидетельству. А из Люпона плохая жертва. Его лицо лучится мстительной радостью и самодовольством. Хотя то и дело он морщится и хватается за перевязанную руку. Сидящая Сильга напряглась. Ее ладонь упала на ножны меча. Вот дуреха, с оружием против стражи, это серьезнейшее преступление. Пришлось ткнуть ее ногой под столом и сделать выразительные глаза. Девчонка вроде поняла и притихла, хотя ее глаза так и метали сердитые зеленые молнии. Начал один из стражников, но короткий взмах моей руки заставил его снова закрыть рот и выжидательно на меня уставиться. Стража зовут Вольх, хороший парнишка, простой, недалекий, но честный. «Люпон!» — открыто улыбнулся я. «Тебе бы лекарю показаться, нос придется вправлять». «В отупеку эту шлюху в каземат, и сразу же пойду к лекарю!» Зло ответил Люпон, бесстрашно буравя меня глазами-щелками. «Ты упечешь?» — уточнил я, делая упор на слово «ты». «Городской судья!» — кашлянул торговец, слегка сбавив обороты. «А я лишь поведал ему о совершенном на меня покушении!» «Даже так? Покушение на жизнь? Ведь не может же идти речь о покушении на твою честь или невинность!» Второй страж судорожно закашлялся, стараясь унять подступивший хохот. «Это не твое дело, палач Рурк!» — побагровел Люпон. «Я в своем праве!» «Эй!» — оборвал я его. «Не доходила ли до тебя весточка от твоего троюродного кузена Люфена, того, что живет в небольшом городке Буллерейл, в 40 лигах с небольшим к западу отсюда?» «Нет, кузен Люфен? Что с ним?» «Он допрыгался», — жестко ответил я. «Неужто еще не дошла весть? В моем путешествии, что начнется сегодня, я загляну и в городскую тюрьму Буллерейла, где повстречаюсь с твоим кузеном Люфеном, закованным в цепи и ожидающим моего прибытия. Затем я возьму большой нож и для начала оскоплю его, отрежу его поганую мошонку и гнилой стручок, после чего брошу их в выгребную яму, где им самое место. Туда же отправится и его голова, но только после того, как я разрублю твоего кузена на части, начав при этом с ног. Люфен оказался насильником. Да каким? Успел надругаться над тремя, прежде чем сумели его изловить ночною порой и опознать. Так вот, торговец Люпон, я верю, что преступников надо наказывать при жизни, а не после смерти. Я не сторонник того, чтобы топить чьи-то останки в нечистотах. И если вот прямо сейчас ты признаешь, что совершил ошибку в отношении доброй госпожи Сильги Анутты, если ты извинишься перед ней за свою невольную клевету и обвинение, а затем вручишь ей несколько полновесных золотых монет, тогда я передам твоим родственникам все части мертвого тела Люфена и передам их сразу, без окунания в выгребную яму». «Я... но... что? Люфена казнят?» Кажется, торговец впал в ступор. Для него новость полностью неожиданная, что понятно. Он много дней был в торговом путешествии, вернулся в Элибур только этим утром и, похоже, не заходя домой, поспешил поднять с постели городского судью. Боялся, что обидевшая его Сильга упорхнет из города, и потом ищи-свищи ее, дорог и тропинок много. «Дважды предлагать не стану». «Рукоятью меча по лицу!» — прогундосил Люпон. «Пробила руку насквозь, и ведь ни за что, я всего лишь ухаживал». «Твой кузен тоже так сказал, он лишь пытался ухаживать». Но его отвергли, и тогда он разозлился. А теперь я разрежу его живьем на части. Итак? Я не оставил ему выбора. Никакого выбора. Люпон и его родственники родом из тех селений, где надругательства над мертвыми останками, пусть даже заслуженные, неприемлемы. Бросить голову в нечистоты? Нет. «Добрая госпожа Сильга Анута!» Торговца словно переломили, и он согнулся в глубочайшем поклоне, едва не коснувшись лбом чисто вымытого пола. «Я приношу глубочайшие извинения. Злость затмила мой разум. Не ведал я, что творю. Но сейчас ко мне вернулась чистота мышления, и я пребываю в полном ужасе от того, что едва не совершил непоправимую ошибку. Торжественно заявляю, что госпожа Анута ни в чем не повинна передо мной, и прошу снисхождения своему поступку. В злости люди часто делают то, о чем потом горько сожалеют». «Насколько велеречиво!» — удивленно подумалось мне. «Похоже, торговец мечтает однажды стать дворянином и не брезгует чтением книг во время долгих путешествий». «Готов предстать перед судом, чистосердечно раскаяться и заплатить виру. Если же госпожа снизойдет к моим извинениям, то прошу принять этот скромный дар». На лавку опустился небольшой тяжелый мешочек. «Я принимаю извинения». После небольшой паузы ответила Сильга, и все облегченно выдохнули. Дело решено благополучно. Встав, я кивнул на прощание стоящему за трактирной стойкой старому фрилору. Слова ни к чему. Мы успели попрощаться прошлым вечером, а говорить слова прощания перед самым отбытием — плохая эта примета. Стражи уже покинули постоялый двор. Уверен, вскоре по городу разнесется весть о случившемся. Но Люпон от этого не пострадает. Наоборот, ради дальнего родича он смирил собственную гордыню и унял жажду мести. Осудят его несдержанность и жажду постельных утех, но похвалят его верность семье. Проходя мимо торговца, я приостановился и тихо сказал: «Смотри, Люпон, сначала хватаешь за руку, затем тащишь силком в шатер, а потом приду я и сожму гордость твоих чресл в раскаленных клещах. Чуть охолони, тебе ведь уже далеко за 40». «Тьма попутала», — хрипло отозвался тот. «Я бы сам никогда...» «Тьму не наказать. А вот тебя... Помни о Люфене. Он будет уже второй из вашего рода, чью жизнь я прерву. И первый твой двоюродный дядька Луцон был мною, сам знаешь, за что подвергнут пыткам и казнен. Как посмотрят на вас люди, если каждый десятый из рода вашего был казнен за надругательство над женщинами и мужчинами?» «Луцон, позор рода нашего! И Люфен!» «Смотри, чтобы однажды так не сказали о тебе самом. Уймись!» «Рурк, прояви милосердие кузену моему Люфену!» Торговец шептал едва слышно, судорожно вцепившись в рукав моей куртки. «Может, нажмешь на нож чуть посильнее, заденешь лезвием толстую вену, хлынет кровь, он умрет быстро. К чему пытать приговоренного к смерти? Светлая Лосса, пощади душу Люфена!» Высвободив рукав, я молча шагнул мимо и вышел на солнечный двор. Двери, расположенные слева конюшны, распахнуты настежь. Мальчишки выгребают навоз и таскают на вилах пучки соломы. Две моих лошади стоят там же. Первым делом я повернулся к зданию постоялого двора и глубоко поклонился, благодаря за столь добрый приют. Прошептал положенные слова молитвы. И вновь повернувшись, зашагал к лошадям. Меня обогнала стройная Сильга, спешащая чуть правее. Там нетерпеливо переступала рыжая кобыла неплохих кровей. «Я поеду с тобой», — на ходу бросила девушка. Я промолчал, не из согласия. Пусть проедет со мной десяток лиг. Вдруг Люпон не настолько рассудителен, как мне показалось. Каждого может настолько ослепить ярость и месть, что в голове не останется места для трезвого мышления. Каждый день на лесных и горных дорогах пропадают люди, а затем в чащах или среди холмов находят растерзанные диким зверьем останки. В каждом из нас есть что-то от бешеного лютого зверя.